Глава 25. Истоки фантазий. Часть 3. Спустя несколько дней пути вместе, до сих пор удивляюсь, как долго можно программировать фантазию при желании. Мы с ним нарвались на логово бандитов. Сначала подумалось, что это проблема, но место оказалось заброшенным, а точнее, зачищенным. Сразу захотелось осмотреть. «Да ладно, неужели вы так прожорливы?» — спросил я, имея в виду всех бандитов. «И да, и нет», — ответила волчица, проверяя очередной пустой мешок. «Наши», — безразлично кивнула на лежащих антропоморфных зверей, — «любят нажраться во всех смыслах. Но, думаю, и златогривые не побрезговали прихватить чего-нибудь с собой. Надо было осмотреться там». Со злостью пнула один из трупов. «Мы сейчас рискуем, оставаясь здесь». «Знаю, но куда теперь идти? Еще и лошадей нигде нет». Вздохнула. «Успокойся, уж она-то точно не пропадет». Я попытался ее приободрить и подошел ближе. «Может, на ночь вернемся в последний заброшенный дом, который видели?» «Тоже плохая идея. Если поймут, что мы здесь были, то в ближайших местах и будут искать». «Согласен. Может, где-нибудь схрон или нечто подобное есть? Как думаешь? Ты же тоже наемница». «Возможно», — задумалась та. «Но вряд ли. Мы же кочевники, понимаешь? Нам схроны ни к чему». «Зараза. Сейчас пришелся бы весьма кстати». «Согласна». Она положила руку на мою грудь. «Ты можешь считать меня сумасшедшей, но я безумно перевозбудилась и хочу тебя». Опустилась она на колени. Быстрыми движениями, я даже не успел понять, что к чему, спустила мои штаны. Член, так же как и я, не успел осознать, что происходит, поэтому оказался в спящем положении. Заглотить его полностью не составило для ним труда, и стоило ему оказаться у нее во рту, как тут же начал набухать и увеличиваться. Но она не выпускала его, держась руками за мои ноги, игралась с головкой языком. Ее губы все еще касались мошонки, даже когда он встал практически полностью. Она старалась протолкнуть его глубже в глотку, и у нее это прекрасно получалось. И вот... Она отпрянула, сделав глубокий вдох. Тонкая нить слюны протянулась от ее губ до моего достоинства. Подняла взгляд. Черт, подобные взгляды снизу вверх всегда меня заводили. И снова заглотила член, притянув меня за ноги. Невольно запустил ладонь в ее волосы. Она ускорилась, издавая глухие, чавкающие и булькающие звуки. И как бы это ни казалось отвратительным со стороны, но в такие моменты это только разжигало во мне страсть. «Не увлекайся». Отстранил ее, она подчинилась и приподнялась. «Как ты хочешь». Вместо ответа повернулась спиной, облокотилась о свежесрубленный пень. Подойдя ближе, откинул юбку вверх, провел головкой по влажной щелке. Ним пылало страстью, этот жар можно было почувствовать, стоило лишь прижаться. Что я и сделал, вставив член в ее киску. Вошел резко, без предисловий, на полную длину, отчего волчица выгнулась с блаженным стоном. Мною вновь овладело дикое желание. Такое наслаждение я получал лишь от фури. Экзотика для реального мира. Тем временем Ним царапала от наслаждения дерево. Я продолжал проникать в нее, не спеша, но глубоко, иногда чувствуя, как упирается моя головка. «Давай, да!» — стонала она. «Ну же, давай! Кончай в меня, давай!» Всегда любил подобные короткоброшенные фразы от любовницы, сказанных таким эротичным голосом. И тогда старался выполнить их пожелания. К тому же просьба Ним была как нельзя кстати. Сжав ее бока еще сильнее, ускорился, и через пару движений мое семя изверглось в тело фури. Раздался ее довольный вздох, когда я вышел. Капли спермы стекали из щелки, пока она терла клитор. После повернулась ко мне с блаженной улыбкой на волчьей мордашке. Нам следовало убираться из этих мест подальше. Вырезавшие всех здесь точно будут шарить по округе. Но вот куда идти, так и не смогли решить. Лошади нигде не было видно. Возможно, попросту сбежала. Мы смогли найти лишь несколько зачерствевших лепешек да 5 бутылок вина. Ни нормальной еды, ни обычной воды здесь не было. «Какая веселая у вас жизнь!» — усмехнулся я, помахав одной из этих бутылок. «А воду на вкус помните?» «Я много чего помню на вкус». Несколько озлобилась ним. «Ты даже не представляешь, что нам приходится есть и пить, чтобы выжить». «Да ладно тебе, не злись», — примирительно сказал я. «Я же не со зла». Она промолчала, но всем своим видом дала понять, что обижена. «Ох уж эти женщины». Куда конкретно идти, никто не знал, поэтому мы направились на юго-запад, туда, откуда была родом Ним. По ее рассказам, там был теплый климат, что неудивительно для юга, добрые фури, хотя немного вялые и ленивые, и просто райские плодородные земли. Именно из-за этого на богатство края частенько покушались пираты, коими были наемники местных чиновников. То есть выходило, что помимо налогов, которые были чертовски высокими, местное население лишалось своего урожая по вине разбойничества. Разбойники же продавали как награбленное, так и рабов. И часть денег уходила тем же чиновникам, белым и пушистым, которые предлагали местным свои военные отряды и услуги для защиты. Естественно, не просто так. Но даже с этими крохами они были счастливы. Вот такой там везучий, а может и нет, народ. «Меня, как и многих других, схватили пираты, когда я была маленькой девчонкой, а после продали на рынке рабов толстому полуслепому кроту, который прославился тем, что съедал неугодивших ему слуг. Он всячески над нами издевался. Его старый дряхлый член уже ничто не могло поднять, кроме хорошего отсоса с прикусом». При этих словах она ехидно улыбнулась. «Возможно, он даже кончил тогда. В тот самый последний раз, когда я ублажала его, моему терпению пришел конец. Я откусила ему хер». Испытывающе посмотрела на меня, но я никак не выдавал своего волнения, хотя при этих словах у меня сжалось все естество. А потом выплюнула ему в лицо и рванула, что было сил. Убежала, куда глаза глядят, лишь бы меня не нашли. Немного помолчала. «Но меня нашли, натравили собак, и тут бы мне конец, если бы не наемники. Отбили от преследователей и приютили. Дальше ты знаешь». Некоторое время мы шли молча, я просто не знал, что сказать. «Мда, не самая веселая история», — наконец выдавил из себя. «Да ладно тебе», — задорно толкнула меня локтем Ним. «Все не так плохо, как кажется». «Все гораздо хуже». Вспомнилось мне продолжение поговорки. «С каких пор ты стал таким занудой?» «С тех самых, когда мои планы пошли коту под хвост». «Коту под хвост?» — удивилась волчица. «Да, есть такое выражение, которое означает, что все планы рушатся». «Хм...» Ним на мгновение задумалась, но потом резко схватила меня за мужское достоинство. «Ну же, будь мужиком, перестань сопливить». Ее глаза страстно загорелись. «А хочешь, я помогу тебе в этом?» Осторожно сжимала ладонь. «Какая же ты ненасытная!» Я подался к ней. Идея казалась прекрасной. «Уж какая есть!» Мы прижались друг к другу. Ее мягкие груди с легким пушком приятно щекотали кожу. Соски, наверное, стояли у нее торчком постоянно. Маленькие губки сплелись с моими, от этих поцелуев просыпалась страсть. Мои руки блуждали по сексуальному телу, стянув единственную одежду, набедренную повязку, похожую на юбку. Вновь, как и прежде, она осталась нога, а я любовался стройным, антропоморфным телом волка, изучая изученное, но стремясь найти нечто новое и неизведанное. Но тут послышался знакомый шум. В этот миг из леса вырвались темно-зеленые лианы, извивающиеся словно щупальца осьминога. Они схватили нас, прижав друг к другу, и потащили за собой. Мы упирались, пытались вывернуться, но нас сдавливало еще сильнее, и вскоре пришлось оставить эти тщетные попытки. Сперва я подумал, что нас поволокут напрямую, особо не церемонясь, но кроме тонких хлестких веток по нам ничего не попало. оставались относительно целы и невредимы. А зеленые щупальца тащили все дальше и дальше. Их длина казалась невероятной. Хотя чему тут еще удивляться? Пора бы свыкнуться с подобными приключениями. В глазах рябило от пролетающей зелени, начинало подташнивать. Посмотрев на ним, понял, что в подобных условиях дурно и ей. Но впереди показался темный зев пещеры, из которой и тянулись лианы, щупальца, жгуты, даже не знаю, как назвать. Нас тащило прямиком во тьму. Я даже не успел сообразить, что к чему, как над нами сомкнулась тьма.